и расчеты, и выводы из них. Размеренная жизнь, постоянные походы в горы, любовь к природе, отсутствие какой-либо тщеславной суеты помогли Вильсону сохранить удивительно крепкое здоровье. Он серьезно заболел, кажется, всего один раз в 90 лет, да и то, верно, это была не болезнь, а просто исход жизни. Он оставил после себя добрую и долгую память, которая будет существовать столько, сколько просуществует камера Вильсона, самый оригинальный и удивительный инструмент в истории науки, как назвал ее Резерфорд. А ведь он, как известно, редко ошибался в своих предвидениях. Глава 9. Я предупреждал в начале книги, что нам придется немало постранствовать по разным государствам и эпохам. Только что мы были в Канаде и Англии, до этого во Франции, а теперь предстоит вернуться в Германию, в Мюнхен, в физический институт при университете, где кафедрой физики руководит Рентген. Приятно возвращаться в места уже известные. Испытываешь двойную радость от встречи со старыми знакомыми и от узнавания новых людей. Собственно, новых имен появилось здесь за это время, пока мы кочевали по Европе, не так уж много. Ну, кто здесь новичок? Зоммерфельда мы помним. Благодаря стараниям Рентгена он возглавил кафедру теоретической физики. Эрнста Вагнера тем более. Он старый ассистент Рентгена еще по Вюрцбургу. Конечно, помним мы и Абрам Федоровича Йоффе, бывшего ассистента Рентгена, приезжавшего к нему регулярно из России для продолжения совместной работы. Вот Вальтер Фридрих и Пауль Книппинг действительно новички. Они ровесники. В тот год, когда произойдет интересующее нас событие, им обоим будет по 29 лет. Фридрих будет тогда ассистентом Зоммерфельда, Книппинг – докторантом Рентгена. Еще одна новая фигура – 24-летний Петер Эвальд, ученик Зоммерфельда. Ему предстоит защитить докторскую диссертацию о поведении световых волн в кристаллах, но у него не все с ней клеится, и это сыграет свою роль. Другой ассистент Зоммерфельда, Петер Дебай, также примет участие в интересующем нас событии. А произойдет оно по милости Макса Лауэ, молодого преподавателя физики, всего 3 года назад переехавшего в Мюнхен. Вот, собственно, и вся ремарка, предшествующая кульминации. Осталось сделать то, что я хотел сделать еще в 6 главе. Усадить участников спора за столик кафе, поставить на буфетную стойку коробку шоколада, и действие можно начинать. Главным действующим лицом будет Макс Лауэ. Впрочем, если понимать под действием непосредственное участие в эксперименте, то Лауэ следовало бы назвать главным бездействующим лицом, ибо его роль свелась к высказыванию новой идеи и ее математическому объяснению, после того, как она была доказана в эксперименте 2 другими физиками. Но в науке действовать не обязательно перемещаться по лаборатории, включать и выключать приборы, делать замеры. Иногда достаточно просто хорошо подумать. Этим теоретики отличаются от экспериментаторов. Впрочем, Макса Лауэ нельзя назвать чистым теоретиком. Он счастливо сочетал в одном лице оба таланта. Поначалу казалось, причем и ему самому, что теоретиком он вряд ли станет. Уж больно не лежала у него душа к чистой математике. В семье вообще считали, что маленький Макс должен быть юристом. Но как-то раз в гимназии он услышал, что из медного купороса под действием электрического тока выделяется чистая медь. С юридической карьерой было покончено. Эта информация настолько потрясла юную душу, что несколько дней Макс не мог ни писать, ни читать, ни есть. Когда не на шутку встревоженные родители узнали, в чем дело, они поняли, что Фемида, строгая богиня правосудия, свергнута с пьедестала детских грез. И точно, сердцем Макса завладела физика. И надолго. Навсегда. Впрочем, любовь к физике не мешала ему основательно изучать литературу, иностранные языки.